Вот, появилось понимание. Лучше бы спасибо сказала, что я пошел против правил ради нас с тобой. Да и когда наверху узнают детали произошедшего, то к нам не будет никаких вопросов, ты уж поверь. Но зачем, не понимала девушка-ангел. Сама подумай, в определенный момент наша комбинация со спасением нами же едва не загубленного мира вскроется и нам придется держать ответ перед ним. Представляешь, какие звездюли нам выпишут и что именно нас ждет в следующие несколько веков, я вот представляю, поэтому решил подстраховаться. Может быть, он и сменит гнев на милость, уверен, не, но попытаться стоит. Глава 14. Трудно быть подростком. Я сидел на крыльце дома и палкой рисовал на земле некое подобие карты окрестностей. Получалось как-то не очень. Нет, карта получалась достаточно неплохой, но мне в голову так и не пришла хорошая идея, как разобраться с проблемой определения точных расстояний между разными объектами на местности, да как начать делать карты с нормальным масштабированием. Сейчас у нас на Руси была одна универсальная мера расстояния от одного места до другого – верста. Это около 6 километров в переводе на понятные мне вычисления. Вон, на основных дорогах даже имелись верстные столбы, помогающие понять, сколько удалось пройти и сколько еще осталось. Вообще удивительно, что тут до подобного додумались собственным умом. Эти верстные столбы реально полезная штука. Проблема только в том, что каждую версту определяли, так сказать, на глазок. Сами дороги представляли из себя тихий ужас, полный кочек, ухабенный ям. Еще этот ужас постоянно петлял меж лесов, оврагов и т.д., что только увеличивало расстояние, необходимое для того, чтобы добраться из пункта в пункт. Местные проложили дорогу один раз, причем не по самому оптимальному маршруту, и пользовались только ею, забив на это дело. Так что да, допустим, для местных дорога между Верестой и Торопецом составляет примерно 15 верст. Но блин, если проложить нормальную дорогу по более оптимальному маршруту, путь можно сократить до 11 верст. Чувствуете разницу? Отсюда и все проблемы с местными картами. Сказано, что между двумя основными поселениями на севере Смоленщины 15 верст. Значит, рисуем именно так и делаем соответствующую приписку. И плевать, что на деле это расстояние существенно меньше, практически на треть. Вот о какой точности этих карт тогда может идти речь. Чтобы в итоге сделать нормальную карту, надо облазить тут каждый уголок, самостоятельно узнать расстояние между разными местами и все это скрупулезно куда-то записать. Если ли у меня время и возможности для этого? Нет. Я в свои 12 лет максимум знаю местность до Торопеца, до северных границ Смоленского княжества и еще сколько-то верст на юг и восток. Все. Да, сейчас мне было уже 12 лет. При этом физически я выглядел как 20-летний парень, который с раннего детства занимался тяжелой атлетикой и поэтому вырос настоящим богатырем. Для людей такая скорость развития была чем-то удивительным, для орков абсолютная норма, а вот для моей матушки. У эльфов с их долголетием вообще свой сильно отличающихся от остальных взгляд на время, и поэтому даже она спокойно воспринимала мое развитие. Аркские черты все сильнее выделялись в моей внешности, вон какая мощная нижняя челюсть у меня теперь. Но если сравнивать меня с остальными орками того же возраста, то эти самые черты были сильно сглажены. Уши опять же вон торчали из-под волос, который я отрастил по самые плечи. Кожа тоже стала более светлой, но сохранила серый оттенок. Если мне 6 лет назад нравилась моя внешность, то сейчас я был ею доволен на порядок больше. Совсем уж орком не стал, слава богу. Внешность все же специфическая, но по местным меркам я даже вроде как красавчик. И в целом мне нравится мой столь необычный облик. Хотя бы останутся приятные воспоминания о моем последнем вынужденном перерождении. Вернемся к моим проблемам с картами. Почему я так недоволен текущим положением дел? Все просто, в определенный момент мне точно придется начать свое долгое путешествие по спасению этого мира и получению силы высших существ. Надо потихоньку готовиться, собирать знания и т.п. Вот и карты начал изучать, после чего ужаснулся и впал в депрессию. Как вообще жители этого мира умудряются добраться до нужного места в ходе долгих путешествий? И ведь такая хрень творилась в свое время и в истории обычной Земли и любого другого мира, что переживало эпоху Средневековья. Зато теперь понятно, отчего люди до последнего держались за место своего проживания, даже если на их деревни постоянно нападали. Никому не хотелось покидать знакомые места и отправляться в неизвестность с кукишем в кармане. А тех, кто водил караваны в это время, я прямо дико зауважал. Вот они, настоящие авантюристы, храбрецы и сорвиголовы, занимающиеся нужным делом. Слава им и почет, это я раньше был в шоке от цен, по которым бродячие торговцы и караванщики отпускали свои товары. Теперь понимаю, что они с нами еще по-людски, ведь могли сделать цены втрое больше, учитывая все риски. Так я сидел и горевал, пока на горизонте не объявился Каль. Уже практически взрослый орк выглядел уставшим, но довольным. «Как прошла тренировка?» – спросил я у своего приятеля, когда он подошел поближе и сел со мной рядом. «Да все как обычно. Младшие жалуются на нагрузки, старших иногда приходится тормозить, чтобы не надорвались», – пожал плечами Каль. «Знаешь, я вместо тебя тренирую молодежь уже около года и теперь понимаю, почему ты был так строг с нами. Без твоих постоянных подзатыльник и пинков под зад мы бы и на треть не были бы так хороши, как сейчас. Ха! Просыпается в тебе будущий командир воинов», — улыбнулся я. «Совсем скоро будешь орать на детишек похлеще, чем я в свое время, а раздача тумаков станет абсолютно естественным процессом. Вот ты вроде как издеваешься, но умом-то я понимаю, что именно так оно все и будет. Каль почти ровно год назад стал самым первым моим подопечным, что отправился на испытание становлением воином и успешно прошел его. Он был настолько хорош, что показанные остальными участниками испытания результаты казались неудачной шуткой. Благодаря этому Грош сумел оттянуться, вдоволь поиздевавшись над вождями соседних племен. Испытание на становление воинов проходит каждый месяц, и так уж получилось, что весь следующий год как минимум один из моих подопечных участвовал в каждом из них. И каждый раз ребятишки втаптывали в грязь своих соперников и успешно проходили испытания. Остальные вожди Смоленщины на четвертый эпизод унижения заголосили, что мы жульничаем. Якобы детей накачиваем магией или алхимией, вот они и уделывают всех остальных одной левой. Да вот только все их обвинения оказались бездоказательны, они лишь дополнительно унизили себя данной ситуацией. В дальнейшем никто даже слова не сказал про жульничество. Успех моих подопечных на испытании становления воинами стал финальным аккордом, доказавшим, что начатые мною несколько лет назад тренировки оказались намного эффективнее, чем старый метод обучения молодняка воинскому делу. С этого момента мне был предоставлен полный карт-бланш на любые действия, связанные с обучением и тренировками воинов. Отец и так последние годы постепенно вносил изменения в методы обучения взрослых воинов, следуя моим советам. Мне оставалось лишь внести финальные штрихи, побольше отработки самых основ, поменьше специфического обучения вроде боя верхом на лошади. Воин узнавал самые азы и хорош, все равно подавляющее количество воинов нашего племени воевало пехом. Только будущие конники продолжали тренироваться этому столь же много, как и раньше. Собственно, благодаря моим изменениям воинов перестали обучать всему разом, а начали делить на группы, и каждую из них обучали чему-то конкретному больше, чем остальных. Не сразу, но это даст свои плоды. Все будут хорошо знать основы и смогут дать отпор в бою. А про пользу разделения на типы войск и концентрирования обучения на нужных этим ребятам умения и способности я промолчу. Все и так понятно. А затем мною был сделан такой финт ушами, что вождь чуть с инфарктом не слег. Я сказал, что более не буду тренировать молодняк и переложил данную обязанность на Каля. Ох, сколько крику было. А мой товарищ вообще стоял с непонимающим видом и не знал, что ему делать. Пришлось всем долго объяснять, что методика тренировок молодняка уже отработана, надо лишь следовать составленному мною давным-давно расписанию занятий для детишек самых разных возрастов. И Калю вполне по силам проконтролировать их, а его новый статус как полноценного воина поможет ему в этом деле. Плюс, первые пару месяцев я собирался ему помогать, давать советы и т.п. Кое-как мне удалось убедить взрослых в своей правоте, а после нескольких проведенных тренировок под началом Каля они окончательно успокоились. Так у меня образовалась куча времени, и вождь тут же поинтересовался, на что же я его буду тратить. Старый хрыч определенно хотел бы меня припахать к какому-нибудь делу, что определенно было мне не по душе. Сейчас мне требовалось время для себя родимого. Поэтому было решено убедить всех, что лучше оставить меня в покое и дать заниматься своими делами. И именно поэтому я представил им арбалет. Оружейник по моей просьбе и за немаленькие деньги делал его втайне как раз для этого момента. Самое обычное деревянное ложе, стальные плечи, а его взведение происходило с помощью козьей ноги. Смог выпросить у гроша кожаный доспех и кольчугу для демонстрации убойности моего нового оружия. Ни кольчуга, ни уж тем более потрепанный кожаный доспех не спас деревянное чучело от выстрела из арбалета с 50 шагов. Надо было видеть лица всех присутствующих, даже когда мой отец отнюдь не сразу вытащил вошедшие слишком глубоко в чучело болты. Я применил все свои познания, чтобы создать идеальную версию арбалета с учетом опыта многих наций и их попыток создать более убойную версию этого типа оружия. Итоговый результат порадовал даже меня. Грош, конечно, поинтересовался, не могу ли я придумать еще что-нибудь этакое. Я сказал, что никаких проблем, но только при условии, что от меня отстанут и не станут мешать мыслительному процессу. Намек был понят, и от меня сразу же отстали. С тех пор оружейник большую часть времени занят созданием новых арбалетов, Каль занимается обучением молодняка, а я, ну вот, придумываю всякое, что поможет помочь племени. Как можете заметить, на данный момент у меня был легкий затык с идеями. Что-то слишком сложно или невозможно реализовать, какие-то идеи не найдут отклика или не приживутся, а на другое нужно время, ресурсы и чужая помощь. Еще эта ситуация с картами совсем испортила мне настроение, так что пользы от меня сейчас было немного. Что, не получается ничего придумать? Ехидно улыбнулся Каль, увидев, что я слишком долго молча пялюсь в свой рисунок. Будешь ехидничать, заберу у тебя клинки, что сделаны по моим инструкциям, пригрозил я ему. Надо было видеть, как резко побледнел лицом Каль, и тут же положил руки на рукояти своих мечей, боясь, что их и вправду кто-то заберет у него. Вождь, после того как Каль превосходно прошел испытание воина, расщедрился и пообещал, что оружейник выкует ему любое оружие, что он захочет. А мой приятель не был дураком, тут же побежал ко мне, и вскоре я предоставил оружейнику подробные инструкции и рисунки фалькаты. Даже удалось уговорить его выковать сразу две штуки. И теперь молодой орк, который давно обучался бою парным оружием, мог похвастаться отличным оружием. У меня, кстати, тоже появилось новое оружие, пришедшее на замену кинжалу. Грош предлагал взять любое оружие из хранилища племени, но я попросил оружейника выковать именно то, что мне было нужно и чего нельзя было найти в хранилище. Обычный короткий меч, почти точная копия римского гладиуса. Оружие простое, но эффективное. В нынешних реалиях я с его помощью смогу победить практически любого противника. Все равно что-то куда более серьезное наш оружейник выковать не сможет. Он очень недурной и крайне прилежный ремесленник, но каким-то особым талантом природа его не одарила. Бывает, настоящих гениев своего дела днем с огнем не сыщешь, да и они уже давно работают на сильных мира всего. Но я все же надеялся, что у меня как-нибудь выдастся возможность пересечься с одним из талантливых оружейников и заказать у него более серьезное оружие. А пока и гладиус сойдет. «Знаешь, я определенно скоро сойду с ума», — заявил я другу. «Мне нужно развеяться». «Эх, жалко, что на всю округу ни одно желающего поискать драки с нашим племенем». «Это да, у нас тут тишина и покой, не то что у северных соседей». События чуть более чем шестилетней давности привели к тому, что сейчас Новгородская республика окунулась в нечто очень близкое к гражданской войне. Князь Ярослав вел борьбу с слишком уж обнаглевшими купцами. На стороне первых множество воинов и почти все население республики. За вторых сражаются многочисленные наемники, чьи услуги оплачиваются крайне щедро. При этом никто прямо не вмешивается в данный конфликт и даже не отобрал кусочек территории у занятого внутренними проблемами соседа. Скорее, очень многие оказывали негласную поддержку Ярославу. Князем он был неплохим, с ним во главе Новгород мог стать вполне приемлемым соседом, с которым можно вести дела. А вот если верх одержат купцы, никому не хотелось этого исхода. Так что пока все ограничивалось небольшой помощью со стороны, но я был уверен, что в крайнем случае соседние княжества, включая наши, пойдут на Новгород, чтобы разделаться с купцами. Всеволод пока не хочет войны, да и остальные князья не спешат вмешиваться в ситуацию, сказал я. В ином случае у нас была бы идеальная возможность повоевать и покрыть себя славой в бою. Эх, ну совсем нечем заняться в нашем захолустье. Ну, слушай, я сегодня утром пересекся с одним из наших охотников. Он сказал, что вроде как в округе завелась стая волков, и вроде как за вожака у них матерый волколак. Так, информация точная, тут же ожил я. Волколак — это воистину царь русских лесов, которого стоят бояться даже медведям. Огромные волчары, чьи челюсти способны всего одним укусом сделать из одного человека двух человечков размером поменьше. Крайне живучая тварь, на которой любые раны заживут чертовски быстро. Помню, что когда мне было всего 3 года, такой зверь объявился поблизости. Тогда все охотники с севера Смоленщины были вынуждены объединиться, чтобы убить его. Они хорошо подготовились, у них было все необходимое для его убийства. И то ему все равно удалось убить 23 охотников. Сходите убить такого зверя. Звучит чертовски опасно и заманчиво. Мне очень хочется накидку из его шкуры. Информация более чем точная. Заверил меня Каль. Не сидел бы тут, да не рисовал не пойми что, то заметил бы оживление среди наших охотников. Они уже с Грошем и твоим отцом пообщались, видимо будут зазывать своих коллег со всей Смоленщины, чтобы убить эту тварь. А убить эту тварь должны мы, заявил я. Ты уверен, Альп? Каль явно засомневался по поводу этой затеи. В прошлый раз такая тварь убила немало охотников. Нам явно не по силам будет эта задача. Так я же не говорю, что мы с тобой всего вдвоем пойдем охотиться. У нас есть верные товарищи, которые точно присоединятся к нашей охоте. К тому же, ты забыл про придуманные мною арбалеты. Ну, если устроить засаду, да нашпиговать его арбалетными болтами, то может что и выйдет. Молодой орк все еще сомневался, но я видел, как потихоньку желание поучаствовать в охоте берет над ним верх. А вот тебя отпустит на охоту, боюсь, что даже меня не отпустит, а ты еще не прошел испытание воина. Этот вопрос оставь на меня, а пока дуй собирать всех наших, нам вновь пора на охоту. Глава 15. Как же тяжко с этими родителями. Категорически нет, сказал Нимрок, об этом не может быть и речи. Мда, я определенно совсем немного переоценил собственное обаяние, и малость подзабыл, что все еще являюсь 12-летним пареньком, пускай и с виду я уже взрослый молодой человек. Прав был Каль, когда говорил о том, что хрен меня отпустит на эту охоту. Вот и сидел я сейчас у себя дома тщетно пытаясь добиться от родителей согласия на охоту. Нимрок и Миримы в последние 1.5 года начали относиться ко мне почти как к взрослому. Поэтому я и думал, что никаких проблем не будет, особенно если расскажу про свой план в мельчайших деталях. Но я просто не успел до этого дойти, а мне уже отказали. И не могу сказать, что обижен или не понимаю их. Все же они заботятся о своем чаде, а он неожиданно решила поучаствовать в чертовски опасной затее. Вот они и уперлись рогом, не давая мне никаких попыток переубедить их. Ох, как же сложно с этими родителями. Я же не просто так прошусь поохотиться на волколака. Попытался я все же добиться своего. У меня есть план, благодаря которому его можно убить без особого труда. Вон сколько в прошлый раз охотников погибло. Неужели все хотят повторения данной истории? Вот именно. Погибло немало охотников, хотя они тогда собрались все вместе именно для того, чтобы убить этого невероятно опасного зверя, сказала эльфийка. А ты собираешься отправиться убивать царя леса в компании всего лишь 3 товарищей. Да-да, это было одно из самых слабых мест в моем плане. Но я же не дурак, поэтому в итоге должен был сам предложить участие наших охотников в этом деле. Уж такой большой компанией охота точно бы закончилась 100% успехом. Правда, пришлось бы заранее договариваться и торговаться с охотниками, чтобы шкура зверя досталась именно мне. Но были у меня козыри в рукаве, так что шикарная накидка у меня все равно будет. А сейчас боюсь, что аргумент про участие охотников вряд ли поможет мне. Слишком уж родители негативно отнеслись к моей идее с самого начала. Придется сначала иными аргументами убедить их в том, что дело не такое уж рискованное, а уже только потом добиться их разрешения своими заготовками. Это будет тяжко, но надежда на успех есть. Послушайте, я когда-нибудь действовал необдуманно и порывисто, начал я их переубеждать. Если уж куда-то напрашивался, то всегда действовал осторожно, в самое пекло не лез и слушался старших. Вот и сейчас такая же ситуация. О, есть прогресс, родители слегка замялись. Вот не зря я эти годы вел себя как хороший сын, а с учетом всех прочих моих действий и достижений относиться ко мне как к глупому ребенку у родичей просто не получалось. Посаженные когда-то семена проросли и дали свои плоды. Допустим, просто допустим, что мы дали свое разрешение, сказала матушка. Как ты собираешься одолеть настолько опасного зверя? Хорошо, сейчас объясню свой план. Все действительно невероятно просто, Для убийства волколака нам понадобятся только арбалеты. И вот почему. Я вытащил из поясной сумки небольшой флакон и поставил его на стол. У меня таких склянок в сумке было сразу несколько штук, но нужна именно эта. Именно из-за зеленоватой жидкости внутри флакона я был полностью уверен в том, что мы точно сможем убить волколака даже малыми силами. «Твои уроки не прошли даром», — улыбнулся я матери. «Для создания этого яда были использованы дурман-трава, семена амисоданиуса и совсем немного белого клевера. Человека или орка эта смесь убьет за пару минут, которые он проведет в бреду. В теории, так как на практике я испробовал свой яд только оленях и еще паре диких кабанов. Это опасное средство», — Мирима взяла в руки флакон и внимательно его осмотрела. «Я обучала тебя работать с опасными травами, но не готовить подобные субстанции. Тебе удалось самостоятельно приготовить этот яд, так ведь просто вспомнил, что ты рассказала про действие различных трав и смешал некоторые из них со всей осторожностью. Потом просто испытал полученное средство на животных и оказалось, что у меня получилось создать сильный яд. Животных, на которых испытывал его, я сжег после того, как они умерли, чтобы никто случайно не съел отравленное мясо. Все как ты меня учила, и я практически не соврал про то, как у меня получилось создать этот яд. Действительно внимательно обучался у матери травничеству и алхимии, а Альфред все, что я узнавал от нее, складировал в своих архивах и анализировал полученную информацию. Потом начал выдавать экспериментальные рецепты лекарств и ядов. Этот один из таких. Причем мой помощник заверил, что яд действительно очень сильный и рецепт вполне себе рабочий. Когда я переложил на Коля обязанности по тренировке молодняка, то использовал часть свободного времени для практики в алхимии и проверки некоторых экспериментальных рецептов. Даже кое-какие инструменты приобрел у караванщиков за свой счет. Хорошо, хоть Брош мне сначала платил за тренировки молодняка, а потом отсыпал приличное количество серебра за придуманный арбалет. Мне удалось на деле проверить пару лекарственных зелий и припарок, а еще создать три самых разных яда. Этот был самым смертельным из них, но об остальных успехах в алхимии я пока упоминать сейчас не стану. Хватит и продемонстрированного мною яда. Матушка сейчас явно разрывалась из-за противоречивых чувств. Это было написано на ее лице. С одной стороны, сын не только прилежно запомнил все, чему она его учила, но и удачно применил эти знания на практике. Коль мне удалось создать собственный рецепт, и он еще оказался рабочим, то у меня явно талант к этому делу, и матушка может еще более плотно заняться моим обучением. С другой, я сразу сделал яд, что не очень хорошо. Ничего, когда закончим с этой охотой, то через недельку покажу одно из своих лекарственных зелий с эффектом обезболивающего. Оно помогает остановить внутреннее кровотечение хотя бы на время, резко ускоряет возможности организма по саморегенерации, за счет ресурсов самого организма, и еще обезболивает, но я это уже сказал. Правда, оно еще не испытано толком, но Мирима оценит получившееся лекарство, в этом я был уверен. «Хочешь смазать болты этим ядом и им убить волколака?» – догадался отец. Опытный воин сразу понял мой замысел. «Ага, хотя про волколаков многое рассказывают. Зверь может выжить, даже если мы разом все четверо обстреляем его отравленными болтами. Но даже в таком случае яд сделает зверя слабее и медленнее, также у него должен помутиться разум. Волколак на несколько минут в принципе перестанет представлять какую-либо опасность, можно будет брать его голыми руками. Чего, разумеется, мы делать не будем, а воспользуемся оружием. Даже в самом худшем случае просто начнем отступать и продолжать угощать зверя отравленными болтами, ловушки заранее заготовим и все такое. В определенный момент яда у него в крови будет столько, что сам и сдохнет. Или сдуру попадется в ловушку, что тоже приемлемо. Как видите, план проработан, мы будем готовы к любому развитию ситуации. Если яд действительно сильный, то все должно получиться, нехотя признал отец, а затем глянул на мать. Та вытащила пробирку моего флакона и принюхалась к источаемому ядом запаху. И это обычный человек, орк или эльф, мог ничего не почуять. А вот у матушки не просто получится, но она еще сумеет по запаху узнать все, что ей необходимо. Вот что значит опыт и знания, которые она наращивала на протяжении десятилетий. Это самый сильный яд, который можно сделать из местных трав, сказала Мирима и закрыла флакон. «Правда, не понимаю, откуда у тебя семена амисоданиуса, вот он как раз не растет в этих краях». «Тильшц продал, сдал я караванщика, который как минимум раз в год посещает наши края. В защиту этого гнома скажу, что он очень долго не хотел показывать свои экзотические товары. «Я убью этого коротышку», — заявил мой отец, оставаясь при этом внешне спокойным и даже не повысив голос. «Каждый раз, когда он посещает нашу деревню, что-нибудь да учудит. Ты просто недолюбливаешь его из-за того купленного у него клинка, который подвел тебя в стычке с бандитами», — улыбнулась матушка. При этом в следующий раз, когда Тильшц посетил Вересту, то он забрал обломки меча и подарил тебе новый, который ты используешь и сейчас, без какой-либо платы. «Так вы даете добро на охоту?» — решил я вернуть разговор к изначальной теме. «А с обычными волками, что будете делать?» — спросил батя. «Нынче волколак вожак стаи, и с ним охотится 13 хищников. Я вас умоляю», — только и усмехнулся. «Каль один из сильнейших воинов племени, он просто виртуозно управляется двумя своими мечами». Ника проявила немалый талант в ремесле охотника, ее уже 3 года берут даже на самые сложные вылазки за добычей. Дмитрий же вообще способен выстоять в одиночку против 7 благодаря своей ловкости и мастерскому владению щитом. Про себя родимого я так и быть умолчу, все и так ясно. Мы вчетвером сможем вырезать и вдвое большую стаю. К тому же, когда их вожак начнет сходить с ума или вовсе умрет, справиться с ними будет еще проще. Наверняка 3 или 4 волков вовсе сбегут, что лишь облегчит нам задачу. Единственную угрозу представляет только волколак, а я уже подробно объяснил, как мы сможем быстро от него избавиться. Вот оно, я по выражению их лиц и взглядом понимаю, что мне осталось лишь чуть-чуть надавить, и больше у них не останется причин для того, чтобы отказывать мне в разрешении поохотиться на эту волчью стаю. Наступило время финального аккорда. «Ну а если с нами будут наши охотники?» — вдарил я тяжелой артиллерией. Не зря оставил данное предложение на самый конец. «Если они пойдут с нами и помогут, то мой план точно сработает, и зверь будет убит. Мы одолеем волколака с его стаей, и не будет серьезных потерь, как если бы охотники сами решили убить его своими силами. Все, плотину прорвало. Я добился своей цели». «Хорошо», — вздохнул отец. Он переглянулся с матерью, та лишь молча кивнула. «Можешь идти на эту охоту со своими друзьями, но только вместе с нашими охотниками. Вообще можно было бы просто отдать им этот яд, и они бы тогда справились сами. Дорогой, ты же видишь, как он настроился на эту охоту. Яд он не даст, если ему запретят принять участие. А охотники точно возьмут его с собой, даже если мы будем против. После всего, что он для них придумал за последние годы, Альб для охотников непререкаемый авторитет. Это да, постарался я на славу. Натренировав молодежь и потом составив план тренировок для взрослых, я получил уважение воинов. А для охотников я придумал новый составной лук, как и в случае с арбалетом сделал ультимативную версию, простую в использовании и несложную в изготовлении, простенькую, но крайне удобную разгрузку с кучей карманов, новые более надежные капканы, научил массе хитростей, рассказал про новые виды ловушек и еще много чего. После этого они стали уважать меня куда сильнее, чем те же воины. Ну и в целом это принесло немалую пользу для деревни в виде богатой добычи. Так что да, эти ребята без каких-либо вопросов возьмут меня с собой, стоит их только попросить об этом. Тут ты абсолютно права. Еще надо сказать спасибо, что сын пришел к нам за разрешением, а не сразу пошел к охотникам со своей идеей. Они бы тут же ринулись убивать царя лиса с помощью этого яда. Все, разрешение ты получил, можешь идти по душу этого волколака. Бедная зверушка даже не знает, что ее ожидает. Ну слава богу. Ух, кто бы мог подумать, что я, человек, проживший хрен знает сколько перерождений, буду отпрашиваться у родителей на охоту. Лишнее подтверждение того, что у судьбы крайне дурное чувство юмора. Ничего, осталось лишь 3 года, и после испытания на становление воином я официально стану самостоятельным и взрослым орком. Отпрашиваться у родителей куда-либо после этого уже не придется. Дальше все было просто. Каль был удивлен, что мне все же удалось договориться с родителями. Но Нику и Диму он нашел, рассказав им про мою задумку. Эта парочка тут же согласилась на данную авантюру. Парню было уже 19, девушке и вовсе 21. Так что оба считались взрослыми, и никто не мог им помещать отправиться на охоту. Ну, кроме вождя, да. Но кто же его будет спрашивать? А, я встретился с охотниками и вкратце объяснил им свою задумку. Они попросили дать им яд на пробу и уже этим вечером испытали его на нескольких диких животных. Убедившись в эффективности яда, Они дали согласие на участие в этой охоте. Весь следующий день был проведен в подготовке к предстоящей охоте. Я вместе с матушкой готовил достаточное количество яда, чтобы не только наверняка прикончить волколака, но и всю стаю вместе с ним. Охотники готовили снаряжение и припасы. Диме и Калюже пришлось выпрашивать у вождя арбалеты, в то время как у нас с Никой были свои. Девушке как охотнице полагался один экземпляр, а я у оружейника давным-давно заказал себе облегченную версию, что можно было заряжать вручную без дополнительных приспособлений. При этом хворала убойная сила и дальность выстрела, но зато легче и существенно меньше в размерах по сравнению с теми экземплярами, что были у охотников. Как и в случае с Гладиусом, мне этого хватает за глаза. И только на третий день мы отправились убивать волколака. Глава 16. Зверь. Выступили с утра пораньше, чтобы точно за сегодня справиться. Лес, в котором поселился волколак со своей стаей, находился всего в 4 верстах от нашей деревни. Просто чудо, что он еще не сожрал кого-нибудь из местных. Но это лишь вопрос времени, очень уж любит человеченку. Впрочем, от арчатины он тоже не откажется. Добрались до опушки леса и дальше двинулись только я, Ника и еще 2 охотников. Необходимо было найти волколака с его стаей так, чтобы не спровоцировать их. Задачу облегчало то, что волки уже успели тут пошалить, и мы буквально шли по обглоданным останкам местного зверья. Вскоре нашли небольшую лесную полянку с оврагом практически по центру. Вот и стая отдыхает после ночной охоты. Вожак был с ними. Волколак впечатлял. Большая животинка. Даже самый взрослый волк едва ли будет взрослому мужчине по пояс. А эта тварь на голову была выше Коля, который считался у нас одним из самых высоких орков в деревне. Значит, волколак реально матерый и достаточно старый. Плохо, что, даже будучи старичком, он ни черта не ослабел. Скорее даже наоборот. Ух, хорошо, что мы не пошли сюда вчетвером. Чтобы эта тварь слегла от яда, ее надо буквально нашпиговать отравленными болтами. Сейчас нас 16 человек, у каждого имеется арбалет и запас из 5 отравленных болтов. На самый крайний случай у меня есть еще 2 флакона с ядом, так что можно смазать и обычные болты им. Вот настолько мы перестраховались, ага. Проблема только в том, что у нас будет максимум 2 залпа. Все же первая атака будет внезапной, волки не смогут отреагировать моментально. Мы успеем перезарядиться, дабы повторно выстрелить. Но на этом все, времени и так будет впритык. Дальше либо переходить в ближний бой, либо бежать. Первые выстрелы мы выпустим по волколаку, тут как бы без вариантов. Яд быстродействующий, а у зверя еще крайне высокий метаболизм, так что в первые же секунды наша основная цель окажется на порядок слабее, чем должна быть. Хорошо бы он сдох заодно, но будем реалистами, это вряд ли. Не зря же ходят рассказы про невероятную регенерацию и живучесть волколаков. Думаете, на них ни разу не ходили с отравленным оружием? Ха, ходили, и результаты были не очень. То есть яд замедлял регенерацию твари, делал ее немного слабее, но не более того. Эффект был очень низкий. Приготовленное мною варево, конечно, это нечто новенькое и на 3 головы выше тех ядов, что готовят алхимики этой эпохи. И тем не менее будем считать, что у нас получится лишь достаточно сильно ослабить волколака, и он станет представлять куда меньшую опасность. 2-й залп из арбалетов. Думаю, что будет лучше, если половина вновь угостит зверя отравленными болтами, а остальные пускай по волкам стреляют. Таким макаром убьем сразу больше половины стаи, что существенно облегчит нам задачу. Тогда оставшихся клыкастых возьмет на себя часть группы, по 1 на брата и сестру, а большая часть из нас добьет вожака. Немного рискованно, но иных вариантов у нас нема. Почти. Охотники в прошлом не раз пытались скрытно убить волколаков. Были случаи, когда меткий стрелок попадал чудовищу прямо в глаз, и вроде стрела должна была задеть мозг, убив зверя моментально, но хрен да там. Не хватало длины стрелы и силы выстрела, чтобы добраться до мозга, слишком глубоко он спрятан в черепушке этой твари. Но у нас есть арбалеты. Да, арбалетный болт в разы короче стрелы, но сила выстрела просто чудовищна. Так что, если я попаду в глазницу монстра, а мне это расплюнуть, то есть все же шансы разом избавиться от этой проблемы. Только меня почему-то одолевали сильные сомнения по этому поводу. Впрочем, даже если не убью одним выстрелом эту тварь, то такое попадание отравленным болтом будет гораздо эффективнее, нежели просто стрелять в эту тушу. Так яд куда быстрее помутит разум волколака, что сделает его практически беспомощным. Когда мы после нахождения стаи вернулись к остальным, я изложил свой план. Всем он понравился, возражений не было. Так что, оставив большую часть снаряжения и припасов на опушке, мы выдвинулись к поляне. Был большой риск, что пока будем подбираться к оврагу и занимать позиции для стрельбы, то волки нас почуют. Тем не менее, у нас все удалось сделать тихо и не спалившись. Видать, хищники ночью крайне плотно поужинали и теперь дрыхли без задних лап. Хорошо, пускай поспят перед тем, как мы их всех убьем. Мне, в отличие от остальной группы, пришлось занимать позицию не сверху, над оврагом, а чуть ли не вплотную подобраться к стае. Ну иначе мне прямо в глаз волколаку не попасть таким способом, чтобы болт затронул мозг. Траектория, мать ее, будет неподходящей. Самое поганое, что так я лишаюсь возможности выстрелить во второй раз. Банально не успею перезарядить арбалет, зверушки тут же решат напасть на меня сразу как увидят. Ну ничего, я тогда в ближнем бою одного или даже двух волков убью. Давно пора свой гладиус окропить кровью. Все заняли позиции, ждали моего выстрела. Я собрался с духом и поднял арбалет. Альфред тут же дал пару подсказок, рассчитывая траекторию полета болта. Как только он сказал, что можно стрелять, я нажал на спуск. Один миг и болт попадает прямо в цель. Волколак резко просыпается, пытается подняться на лапы и ревет от боли. Вот же скотина, все равно не сдох. А я ведь даже не вижу болта, он явно ушел глубоко в черепушку этого чудовища. Ладно, черт с ним, будем действовать по старинке. Отбрасываю арбалет в сторону, вытаскиваю из ножен гладиуса и устремляюсь вперед. Мои товарищи уже обстреляли волколака, из-за чего тот начал крутиться на месте, видимо, разум у него все же помутился. Волки уже проснулись, но пока лишь пытаются осознать произошедшее. Я же одним взмахом обезглавливаю первого же попавшего мне под руку зверя, а второму всаживаю клинок прямо в глотку. Тут уже волки понимают, что на них напали и явно собрались оторвать от меня кусочек пожирнее. Но тут друзья открывают второй залп из арбалетов. Часть снарядов снова досталась волколаку, но остальные прилетели по его сати. Раз и еще восьмерых волков нет. От всей стаи осталось лишь три особи, и две из них тут же побежали прочь. Инстинкт самовыживания взял верх. Лишь один все же бросается в мою сторону, однако ему в горло попадает брошенный Никой кинжал, и он падает замертво на землю. Я уже говорил, что девушку высоко ценят остальные охотники. Вожак тем временем перестал крутиться на месте и, кажется, начал что-то соображать. У него от злости единственный глаз кровью налился, и он смотрит прямо на меня. Вот сучера, ну почему же ты не хочешь сдохнуть от яда? Практически одновременно мы бросаемся друг к другу. На ходу подмечаю, что двигается он не так уж быстро, все же мое варево подействовало на него. Вот мы практически сблизились. Я бросаю зажатый в левой руке флакон ему в морду. В нем не яд, а крайне жгучая смесь, которая при попадании в открытую рану заставит любого скорчиться от боли. Волколак вот тоже словно наткнулся на невидимую стену, стоило флакону разбиться об его морду, а жидкости попасть на пробитый глаз. Споткнулся и рухнул брюхом на землю. Я же не упустил момент и прыгаю ему на голову, вонзая клинок прямо в макушку. Лезвие входит наполовину, но чудище все еще живо и делает попытки сбросить меня. Только я ведь не один. Монстр не успевает ничего сделать, как слева ему в бока вонзаются мечи Коля, а справа это же делает Дмитрий. Волколак воет от боли, а я вытаскиваю гладиус и вновь вонзаю его в голову хищника. На этот раз лезвие вошло в полностью, и тот замолкает, переставая сопротивляться. Нам все же удалось его убить. Переводя дух, я с большим трудом вытаскиваю меч из головы чудища и отхожу от него на пару шагов. Ко мне сначала присоединяются Каль с Димой, а затем и вся остальная группа. Абсолютно все поражены сразу двумя фактами: что нам все же удалось быстро и без потерь убить волколака, а также его невероятной живучестью. Три серьезных ранения в голову, проткнутые клинками бока, и еще схлопотал 23 отравленных арбалетных болта. Хрена с два поверю, что это просто диковинное животное из другого мира. Животные умирают мгновенно, когда им в голову наполовину входит лезвие гладиуса. Правду, значит, говорили, что волколаков яд почти не берет, сказал тяжело дышащий Каль. Мы его отравленными болтами как ежика утыкали, а он все равно сумел доставить нам неприятности. Но твоя отрава, Альп, все равно нам жизнь спасла, сказал один из охотников. Зверь был крайне медлителен и не так ловок по сравнению со своим собратом, которого мы убили несколько лет назад. Я участвовал в той охоте, так что знаю, о чем говорю. И насколько он был ослаблен по сравнению со здоровым волколаком, поинтересовалась Ника. Минимум в 4 раза. Вот поэтому охоту на этих чудищ зачастую называют жертвенной. До этого убийство такого зверя всегда сопровождалось множеством смертей среди охотников. А титул царя леса ему дали и вовсе эльфы. Признали тварь самым страшным и сильным обитателем лесов. Мои друзья и более молодые охотники были поражены словами старшего товарища. Ничего, очень скоро будут гордиться тем, что приняли участие в этой охоте и никто не погиб. Я и сам был доволен произошедшим сражением. Тварь хоть и была порядком ослаблена, но и мне не пришлось выкладываться на все 100%, дабы ее завалить. Можно сказать, что это было очень даже легко. У меня в запасе еще целых 3 года активного роста и наращивания сил, поэтому к 15 годам смог волколаков валить и без всяких хитрых трюков. Длительная подготовка в виде тренировок и обучения навыкам из прошлых жизней начала приносить свои плоды. Ночевать все же пришлось в лесу. И не потому, что мы сильно выдохлись. Просто добычи было много и не хотелось бросать кучу трофеев. Шкуры и клыки могли как пригодиться в хозяйстве, так и пойти на продажу. Ну и пришлось себе немного мяса приготовить. Волчье мясо, конечно, обладает специфическим вкусом и на запах отвратно, но вполне съедобно. Местные вообще неприхотливы в еде, а я привык уже. Но, сука, как же хочется жареной картошки. Впрочем, одного охотника мы все же отослали в деревню сообщить, что все живы, не ранены, а зверь убит. Уверен, что не сделаем мы этого, и уже к ночи сюда бы приперлись воины вместе с моими родителями во главе. Фу, не надо нам такого счастья. Сложнее всего разделывать было волколака. Мясо и кровь зверя были отравлены, так что снимать шкуру и вырезать клыки приходилось очень осторожно. У нас было немного противоядия с собой, ага, стал бы я готовить и потом рассказывать всем про такой сильный яд, не имея от него противоядия. Но рисковать никому не хотелось. Противоядие было протестировано только на животных, вдруг человеку или орку не поможет. И именно за отравы я не смог устроить тут небольшую хирургическую операцию, дабы посмотреть, что там у него внутри. Меня съедало любопытство, и мне очень хотелось понять, как он сразу-то не сдох. Но, увы, это пока останется тайной. Снова жеребьевкой делили, кто и когда будет стоять в дозоре. И опять я в первой смене. Что ж за проклятие такое на мне висит, а? Как куда-нибудь выберемся и встанем на ночь в дикой местности, обязательно я в первой смене. Не, я не жалуюсь, ведь первая смена самая удобная, и потом можно спокойно спать всю ночь. Мне просто интересно, почему так происходит каждый долбанный раз. Эй, высшие силы, я ж припомню это вам, когда и сам стану высшим существом. Дежурить предстояло с Димкой, и я думал, что всю смену придется провести в тишине наедине со своими из-за того, что мой приятель обычно был не так уж многословен. Но, видать, сегодняшняя охота произвела на него сильное впечатление, и ему хотелось поболтать, стресс таким образом сбросить. А я ведь и не против, все равно делать нечего. За округой же присмотрит Альфред, который предупредит, если кого-то обнаружит. Слушай, а ведь получается, что не произойди много веков назад пришествия иных рас, то не водились бы у нас ни бритвозубы, ни тем более волколаки. Задал тему разговора Дмитрий. Получается, что так, кивнул я, только не у нас, а у тебя и остальных людей. Меня бы в таком случае в принципе не существовало бы, ведь мои родители из 2 разных миров. Ну да, я понимаю, но, блин, сложно-то как. Вот вроде, с одной стороны, плохо, что к нам из-за всего этого столько чудищ попало, а с другой, как-то вообще сложно представить жизнь в мире без остальных рас. Просто прошла 1000 с лишним лет. Как-то сумели прижиться иномерцы и найти общий язык с людьми. Вот тебе и кажется абсурдной сама идея, что тех же орков на Руси может не быть. Хотя помнишь, нам караванщики рассказывали про королевство Фраския далеко на западе. Там, где якобы живут одни лишь люди. Я думаю, что брехня. Даже эльфы, что не любят другие расы, как-то же уживаются с людьми и гномами. Притесняют их, но все же, не может быть целого королевства, где живут только люди. Тут как посмотреть, живут нормально там действительно только люди, а вот представители других могут быть рабами. Тогда это действительно государство только для людей. Это что же, делать рабами всех, кто не принадлежит к твоей расе? Даже у нас, если кого-то делают рабами, то чужеземцев или тех, кто совершил тяжкие преступления. Да кто будет терпеть такое? Я едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Ох и наивный же парень Дима. Впрочем, виноват не только его характер, но и то, что железные клыки как-то не жаловали рабство. Вроде как племя в свое время попало в рабство и только 3 века назад смогло отвоевать себе свободу. Поэтому рабов мы не держали и детям с пеленок вдалбливали в головы мысль, что рабство это очень плохо, понятненько. А в целом на Руси сейчас трактуется система рабов-пленников, добровольное рабство, когда человек продавал свободу за свои или семейные долги, ну и преступники, что совершили серьезные преступления, но недостаточно тяжкие, чтобы говорить о смертной казни. Обращались с рабами плохо, чего уж скрывать. Плюсами можно было счесть, что их не продавали, покупали, да и принято было со временем давать вольную. Спустя много лет, но хоть какая-то надежда однажды стать свободным человеком. Так, а вообще почему я начал рассуждать о рабстве, вспомнил. Дим, ну ты же помнишь, как нам 6 лет назад пришлось справляться с нападением новгородцев и потом разбираться с псковским наместником. Князь еще до покушения и попытки наместника сместить его готов был отдать нам своего человека на растерзание. А Терентий это вообще тот еще кадр, что сам послал сына со своими людьми по наши души и потом нас же винил, что мы их всех убили. Люди, впрочем, как и представители других рас, способны на любую подлость и бесчестный поступок. Все зависит от самого человека, его воспитания, окружения и обстоятельств, в которых он вынужден принимать решения и действовать. Ну ты и выдал тираду целую. Но я тебя понял, да. А ведь вроде только и надо, что жить по совести и все будет хорошо. Проблема в том, что у некоторых ее нет или она ушла в глубокую спячку. Ненадолго воцарилась тишина, видать загрузил я малость Димку своими откровениями. Но у него была еще одна очень важная тема разговора и ему хотелось обсудить это дело со мной именно сейчас. Аль, а ты знаешь, что Ника не просто слишком сильно на тебя заглядывается, но вообще втюрилась в тебя? Знаю, ответил я и даже не повел бровью. Началось это 3 года назад, когда Ника достаточно повзрослела и сформировалась как очень симпатичная молодая девушка. Я к этому моменту тоже начал резко расти и становиться мужественнее, несмотря на свой все еще юный возраст. Вот и наступила пора слегка подзадержавшейся первой влюбленности. Это явление временное, и если не давать ей поводов считать, что чувства взаимны, то влюбленность быстро улетучится. Ты как-то даже грубоват немного, потому что вот эта часть тела, я постучал себя по голове, работает нормально и не подвержена влиянию аналогичной влюбленности. Ну и сам по себе я крайне прямолинеен, вот и говорю все в лоб. Значит, ты не испытываешь к ней никаких чувств? Блин, я прямо слышал надежду в голосе Димы. Что ж вы, юные и красивые, проблемы мне создаете своими взбесившимися гормонами. Мои товарищи как повзрослели, то стали чуть меньше пересекаться друг с другом. Все же теперь у каждого были свои обязанности и работа на благо племени. Но наш квартет продолжал держаться вместе. Мы общались регулярно, почаще старались выходить на охоту и просто проводили время вместе. А вот сейчас вырисовывается до боли банальная проблема любовного треугольника. Хуже всего, что меня против собственной воли втянули в этот треугольник, который мне нахрен никуда не уперся. Ника девушка симпатичная, но меня к ней не влечет от слова совсем, не испытываю. Я к ней отношусь как к боевому товарищу, ну и другу детства. Смотрю на нее и сердце не ойкает, на душе теплее не становится и т.д., и т.п. Так что может перестанешь мять булки и начнешь что-то предпринимать, хочешь чтобы кто-нибудь другой ее увел, пока ты не решаешься сблизиться с ней? Дмитрий покраснел, замялся и решил разговор не продолжать. А я же услышал очень тихие удаляющиеся шаги и печально вздохнул. Альфред сразу заметил подошедшую к нам Нику и дал мне знать. Девушка, видимо, хотела посидеть с нами, а точнее конкретно со мной. Но тут Дима начал этот разговор и, видимо, она решила нас подслушать. Вот и получила ушат головы себе на голову. Я же специально говорил грубовато и прямо. Полагаю, что Ника сейчас в крайне расстроенных чувствах, и потом случившееся обязательно еще отольется мне кошкиными слезами. Можно уверенно говорить о том, что дружеским отношениям с девушкой пришел конец, но видать без этого уже никуда. Лучше сразу избавиться от этой проблемы, пока она превратится в еще большую головную боль. Ну и с нашим квартетом, кажется, все. В дальнейшем лучше мне как можно меньше пересекаться с Никой, чтобы не доставлять ей лишних неудобств. Заодно побыстрее эта влюбленность в меня выветрится. Там может Дима действительно наконец-то что-то предпримет, коль уж сам запал на девушку. Плохо, что в таком случае нашему квартеру кирдык, печаль, беда. Зато решена проблема лишних связей в связи с моим путешествием через несколько лет. Иногда мне действительно жаль, что у меня нет возможности прожить тихую и спокойную жизнь. Глава 17. Веселый фермер. В Вересту вернулись рано утром. Впрочем, в деревне уже мало кто спал. Крестьяне в теплое время года просыпались с первыми петухами и шли работать. Так что наше появление заметили, и всего за пару минут набежало немало народа. Все хотели поглядеть на наши трофеи, в особенности на шкуру волколака. Слава богу, что вскоре появился Грош в сопровождении моего отца. Быстро разогнав собравшуюся толпу, он пригласил нас к себе домой, чтобы обсудить вчерашнюю охоту. Да, достойный трофей, оценил шкуру страшного чудища вождь. Жаль только, что она немного подпорчена, особенно в районе головы. Обязательно было аж дважды протыкать ему голову мечом, вот на такую глубину лезвие вошло при первом ударе, показал я на гладиусе нужный отрезок лезвия. А эта сволочь даже не думала умирать. Правда, воистину он царь леса, и поэтому я вдвойне рад, что вы все вернулись живыми и невредимыми. У меня было страшное ощущение, что вы ушли на собственную смерть. Побольше веры в меня, вождь, усмехнулся я. Зря что ли начали распускать слухи о том, что я являюсь оракулом. Мои различные идеи, откровения и прочее вождь решил преподнести как откровения богов и духов. Короче, записал меня в оракулы, которым иногда сверху что-то допадает в качестве видений. Я не стал прямо подтверждать его слова, но намеки дал понять, что якобы так оно и есть, просто мне нельзя об этом говорить. Так что отмаза моим выдумкам была придумана, а мой авторитет в племени вырос еще сильнее. Ну будет тебе, я старый орк, и мне можно немного попереживать о молодых. В любом случае вы молодцы, сделали большое дело. Не буду вас больше мучить, идите отдыхать. На улице наша четверка попрощалась с охотниками, и теперь нам предстояло решить, что делать дальше. Что, отпразднуем удачную охоту? Предложил Каль. Уверен, что в общем доме даже Альбу нальют кружечку медовухи в честь такого события. Я откажусь, тут же немного рисковато заявила Ника. У меня еще есть дела, пока. И, собственно, ушла. Каль не понимал ее реакцию, а Дима хоть тоже был удивлен, но у него было понимание такой ее реакции. Мне же не оставалось ничего, кроме как печально вздохнуть. Вот именно об этом я вчера и говорил. Ника теперь будет дуться на меня очень долго. А чего это она? Удивился молодой орк. Забудь, этих баб вообще не поймешь, перевел я тему. Отпраздновать можно, но давайте ближе к вечеру. Хочу договориться с Николаем о новом заказе, ну и еще пару дел сделать. Мне бы у родителей показаться надо, так что давайте действительно вечером посидим в общем доме, согласился Дима. Эх вы, ну вечером так вечером. Пойду пока к Урсуле, повидаюсь с ней и расскажу, как мы волколака убили. Урсула была молодой арчихой, к которой уже 3 года подбивает клинья наш Каль, и вроде как ее родители не против, чтобы он добивался руки их дочери. Короче, все шло к тому, что через 2 года мы будем праздновать первую потерю в нашем холостяцком коллективе. Попрощавшись с друзьями, я направился в сторону мастерской Николая, но уже на половине пути заметил, как толпа собирается у южных ворот. Перехватил одного мальца и поинтересовался, в чем дело. Тот и сказал, что дозорные доложили о прибытии каравана в нашу деревню. Странно, вроде бы караванов и бродячих торговцев в этом месяце не должно быть. И судя по лицам соплеменников, что тоже видели прибытие каравана, вообще никто не ждал его появления. К нам решил заехать кто-то новенький, такое изредка, но случается. Мне даже стало интересно, так что я остался у ворот дожидаться прибытия каравана. Тот остановился почти у самых стен Вересты. Повозки остановились на небольшой лужайке, и люди из каравана начали потихоньку разбирать свой скарб. И вот уж удивительно дело, я заметил одного коротышку, который был мне знаком и поэтому сразу пошел к нему. Тот тоже меня заметил. «Альп, мальчик мой», тут же поприветствовал меня коротышка. «Как же я рад тебя видеть». Это был гном Тильшц по прозвищу Золоторукий. Коротышка, едва дотягивает мне до пояса, очень худой, с маленькими конечностями, заостренными чертами лица, длинными заостренными ушами и козлиной бородкой. Гном управлял собственным караваном и уже больше 30 лет колесил как по местным краям, так и по всей Европе. Торговцем он был хорошим, я даже сказал бы честным, и всегда знал, что именно ему может принести выгоду. С Тильшцем я познакомился еще в 7 лет. Он тогда впервые заехал в наши края и решил попытаться счастья в нашей деревне. Товара у него было много и конкретно я заинтересовался неплохой кожаной сумкой, которую можно было носить на боку с помощью ремня, перекидываемого через голову. У меня к тому времени в заначке лежало немало монет от родителей и часть зарплаты, получаемой от вождя за тренировки молодняка, так что я решил купить ее. Мой торг с гномом нельзя назвать, кроме как битвой двух евреев. Бодались мы с ним аж полчаса, местные и люди тильшцца даже оторвались от своих дел, чтобы понаблюдать за нашим противостоянием. В итоге мы пришли к компромиссу и ударили по рукам. И вот как-то не сговариваясь мы начали общаться на равных и как хорошие приятели. Помогло этому то, что гном сумел сделать неплохую выручку в Вересте и стал частым гостем в наших краях. Тильшц, я был очень рад старого знакомого. Ты же вроде должен был посетить нас только через пару месяцев, а то и вовсе приехать только ближе к зиме. Все так, мой юный друг. Но война испортила мне все планы, печально вздохнул гном. Светлая империя не на шутку сцепилась со Славорией. На западе теперь крайне неспокойно. Я не стал рисковать и поэтому повернул обратно на восток. Эльфы решили продвинуться на восток, спросил я. Славория – это государство, расположенное на территориях Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Польши. Ну, это чтобы вы понимали, что да как. Из-за этого данная страна является этаким барьером между остальной Европой, где сейчас набирает силу империя эльфов, и Востоком. В ней вполне мирно живут люди, гномы и дворфы. Я всегда старался собрать как можно больше информации об этой стране, ведь на данный момент она не позволяет эльфам набрать столько силы, чтобы они представляли угрозу и для Руси. А теперь началась война между Славорией и Светлой Империей. Это может закончиться очень плохо. Нет, на самом деле Славория напала на западного соседа, сказал гном. Недавно светлые эльфы немного подцапались с фраками, так что перебросили немалые силы на запад, чем и воспользовались славорцы. Так что дела у ушастых идут все хуже и хуже.